какой-то там земной шар, от приступа страха и бесстрашия, что одно и то же. «Почему я вам должен давать читать?» — не выдерживает Карамышев молчания и презирает себя за это. «Ну тогда сам прочти, примиренчески», — говорит мне страшный на вид, но добрый в душе человек. «Ну, читать-то я тем более не буду», — возражает Карамышев и понимает по потемневшему взору визави, что усугубил он сейчас, усугубил. «Да ведь не стихи же! Говорю, не стихи!» — взрывается тогда он. И такая глухая тишина раздается вокруг. А тот добрый в душе медленно поднимается со своего, скажем так, места и оказывается очень высоким и громоздким человеком. «Покажи!» «Зачем? Покажи и все!» Ослепительная догадка помогает Карамышеву. Он ухмыляется ледяно. «На же, смотри!» И сует свою книжечку. «Где стихи? Читай! Читай последнюю запись. Это стихи?» «Фраера учить надо!» Медленно по складкам читает гигант. «И что ты скажешь?» — пискнул Карамышев. «Что это не так?» Все, что было за столом, тихо поднялось, как пена. Завозилось, вовлекло в себя Карамышева и комом без крика покатилось к выходу в совсем счерневшую азиатскую ночь. И тут, на площади, по которой при ярком солнце проходили нестройные милицейские парады, прямо за киоском «Союз печати», в темной густой тени пыльной ночной листвы, Карамышева начали понемножку убивать. По справедливости и за дело. Что, однако, Карамышев понял значительно позднее, что еще не намекает на то, что убили его не до конца, и он выжил. Потому что такие вещи хорошо осознаются как раз в раю. А пока что ему говорят: «Ты чего, говорят, сюда приехал?» Говорят, и начинают убивать. За дело. Потому что действительно, чего это он сюда приехал, когда совсем не того настойчиво требовала от него жизнь? Но Карамышев не признает пока в этом справедливости. Потому что он путает законы возмездия с уголовным кодексом и правами гражданина. Потому что применяет к законам судьбы и рока аппарат причинно-следственных связей, потому что путает судебную роль с исполнительской и не хочет пропадать, хоть и по заслугам, но без положенного ему еще обмундирования суда и следствия. Он не хочет погибать как личность, а хочет помереть как обыватель. Он хочет, чтобы исполнителю объяснили сначала, за что его надо убивать, чтобы исполнитель знал, за что, иначе Карамышев не доверяет исполнителю. Но довольно разоблачать нашего героя. Как живое существо, он просто неумело борется за свою жизнь и не может иначе. Он абсолютно прав. Именно за это, за прямоту, проявленную в спасении собственной шкуры, а не идеалов справедливости, мы прощаем Карамышева и выпускаем на сцену героя-спасителя. «Вы что это?» — ровно говорит он. И мы узнаем этот голос. «Вы кого это бьете? Да вы с ума сошли! Вы же Карамышева бьете!» И все разбегаются в покорной и подобострастной панике. А Карамышев остается один на один со снайпером-лотерейщиком. И площадь озаряется светом желанной и сбывшейся дружбы. Вид сверху. И каким образом момент воздержания от творения может в небытии отличаться от момента,